беги, призраком потерянной любви. Беги, тенью неисполненной мечты. Словно нож в пустыне я рисую синей звездою на небе след. Под осенним небом город под запретом. Тебя больше рядом нет. Тебя больше рядом нет. Смотри, снова наши улицы пусты. Смотри, прошлое теряется вдали. Храни чувства, что искали вместе мы. Сотри и беги туда, где нет любви. Словно нож в пустыне я рисую синее звездою на небе след. Под осенним небом город под запретом. Тебя больше рядом нет. Словно нож в пустыне я рисую синее звездою на небе след. Под осенним небом город под запретом. Тебя больше рядом нет. В этом городе под запретом уже не осталось ответа. Земля покрылась толстым льдом, закрытый старый дом. В этом городе все устало, и кислорода осталось мало. Держи ее в своих руках, держи ее в своих руках. В жизни все так странно бывает, кого любишь, те исчезают. Куда-то бегут, все не понимая куда. Но они теперь все потеряли, и они уже все потеряли.